Глава шестая. То, что нельзя услышать. Горы края света. Восьмой месяц девятого года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде. За 9 месяцев до предполагаемого отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. Ранения Теры оказались сравнительно легкими. Саблезубый тигр лишь немного поцарапал ее когтями, оставив на руке 4 уродливые полосы. Благодаря снадобьям Ать-Улик и заботе Торио, принцесса быстро поправлялась. «Саблезубый тигр известен своим умением завораживать жертв безмолвным ревом», — пояснил Таквал. «Самцы, охотящиеся в одиночку, отлично лазают по горам. Это моя вина. Я недостаточно хорошо разведал местность». «Откуда ты узнал, что со мной беда?» — спросила Тера. «Гаал позвал нас. Горинофины могут слышать друг друга на большом расстоянии, хотя мы не всегда способны уловить издаваемые ими урчания и крики». Терри вспомнилось, как забеспокоились горинофины в лагере в долине Кири как раз перед нападением Кудью, при том, что никто из людей ничего не слышал. Мир полон чудес. Обеспокоенный тем, что отчаянный зов Гаала мог быть услышан преследователями Льюку, все еще находящимися где-то поблизости, Таквал усилил дозоры на окружающих пиках. К счастью, никаких признаков погони со стороны Льюку снова не обнаружилось. Как бы ни старались Таквал и Типо Тоу укрепить дисциплину, однако пребывание на одном месте неизбежно вело к постепенному ослаблению бдительности часовых. Переход на новую стоянку был, очевидно, разумным решением, но беглецы не горели желанием уходить отсюда, полюбив эту, так долго служившую им приютом долину. После долгих споров Таквал и Терра решили, что рискнут остаться здесь до возвращения Аратена. «Он столько претерпел, чтобы найти нас», — сказала принцесса. «Мы должны дождаться его». Поправляясь, Терра обсуждала с Сами Фитадапу удивительный опыт, который она пережила при встрече с саблезубым тигром. «Истории про неслышимые звуки, которые способны издавать только животные, известные в Дара», — промолвила ученая. «К примеру, охотники на острове Кафи утверждают, что слоны могут тайно переговариваться друг с другом на больших расстояниях, однако даже самое чуткое человеческое ухо не в состоянии ничего уловить. Но могут ли эти неслышимые звуки каким-то образом воздействовать на людей?» — поинтересовалась Тера. Сами задумалась. «Некоторые ныряльщики за жемчугом на волчьей лапе рассказывали мне, что, погружаясь в море вблизи от гигантских китов, испытывали иногда ощущение присутствия тадзу. Ими внезапно овладевали апатия и усталость, как если бы исполинская рука схватила их под водой. Это очень опасно. Они настаивали, что песен китов при этом не слышали». «Любопытно. Как там любили повторять Дзоми и Луан Дзеаджи? Вселенная познаваема». «Давай-ка займемся этим», — предложила Тера. «Я чувствую, что здесь кроется некая тайна, разгадка которой может нам помочь». Сами и Тера расспрашивали Таквала и других агонов, дабы узнать побольше истории о загадочных переговорах горинофинов на больших расстояниях, о степных мышах и лунношкурых крысах, удирающих подальше от морского побережья за несколько часов до того, как нахлынет волна цунами, об охотниках, павших жертвой безмолвного рева саблезубого тигра. Но истории остаются всего лишь историями. Не в силах сами было вызвать землетрясение или цунами и понаблюдать за реакцией животных, да и попросить поймать саблезубого тигра для дальнейших с ним экспериментов она тоже не могла. Горинофины представлялись идеальным объектом для научных изысканий, но сколько бы ученая ни пыталась, ей так и не удалось понять, когда же они поют неслышимую песню. Сами использовала целую серию усиливающих звук приспособлений, эхо-камеры в основании утесов, увеличенных размеров рупоры и даже совершенно темную тихую пещеру, куда заманила Алкира. Но так и не могла с уверенностью сказать, что хоть раз услышала нечто неслышимое при иных обстоятельствах. «Если бы существовал способ сделать звук видимым», — сокрушалась Сами, — «вот бы найти возможность слышать то, чего не слышно, и видеть то, чего не видно». Когда Сами ушла, Тера долго размышляла над этим ее замечанием. Принцессе подумалось, что они избрали для решения загадки ошибочный путь. Подобно Дзоми и Луану Цзиаджи, молодая ученая старалась объяснить мир, не допуская существования в нем сверхъестественного. К тому же стремилась и сама Тера. Тем не менее, недавно на горном уступе она действительно пережила нечто необычное, и невозможно было забыть то невероятное ощущение, словно бы тебя окутывает некая мистическая субстанция. Удивительное чувство принадлежности к степному миру агонов, полного растворения в нем и участия в великом повествовательном танце в присутствии неких высших существ. «Познаваема ли Вселенная?» — размышляла Тера. «Даже если можно с математической точностью описать каждый удар сердца и каждый наш вздох, идеально воспроизвести при помощи хитроумного приспособления, как в затемненной комнате фары, любую морщинку и любую складку, не упустить из внимания ни единого звука из лепета или воркования, достаточно ли этого, чтобы исследовать радость, которую я испытала, когда в первый раз взяла на руки Кунило Тику или Джоана Тику? Способен ли тот, кто слышал каждый шепот, заметил каждый смущенный взгляд, прочел все написанные сердцем письма и внимал всем потаенным молитвам, видел каждый жаркий поцелуй и трепетную ласку, объяснить в конце концов саму природу любви, связывающей меня с Дзоми и Таквалом? Есть вещи, которые нельзя увидеть, голоса, которые нельзя услышать, истина, которую нельзя познать, а можно только прочувствовать. Возможно ли стремиться к познанию Вселенной, одновременно веря в сверхъестественные таинства? Тера пыталась понять, хватит ли ей храбрости держать свое сердце пустым, открыться возможностям целиком погрузиться в каноны, согласно которым живет ее вновь приобретенная родина. Поутру она пошла к Адь-Улик, старой шаманке, и обратилась к ней. «Голос праматери, можешь ли ты обучить меня вашим таинством?» Шаманка настороженно посмотрела на нее. Принцесса никогда не производила на Адь-Улик впечатление особо религиозной или благочестивой, да и интереса к мистическим практикам агонов она тоже сроду не проявляла. Но Тера подробно описала ей, что пережила на горном уступе при столкновении с саблезубым тигром, и заключила. «Я уверена, что ощутила тогда присутствие богов». «Возможно ли?» — пробормотала старуха-шаманка. «Чтобы принцесса Дара сделала первые шаги к тому, чтобы почитать наших богов и бояться их». Она немного помолчала, а затем покачала головой. «Наши мистерии, они предназначены лишь для детей Афир». «Но я ведь вышла замуж за Агона», — заявила Тера. «Разве не в обычае степняков принимать в племя чужака, который желает быть одним из вас? Не откажут же мне боги только из-за того, что я не родилась дочерью Афир, а стану таковой». Шаманка долго смотрела на Терру, а потом с едва заметным намеком на улыбку на губах кивнула и протянула ей руку. Аратен вернулся с еще более удручающими новостями. «Говорят, что собранные кудьи ученые умы еще сильнее сузили временной промежуток, пытаясь определить дату открытия очередного прохода в стене бурь», — сообщил он. «И какова же их последняя догадка?» — спросила Тера. «Шаманы и гадатели разделились на три партии. Первая полагает, что стена бурь откроется в последнюю луну следующего лета, ближе к осени». Принцесса кивнула. Это было позже настоящей даты открытия прохода, которую знали только они с Таквалом. Она внимательно смотрела в глаза Аратену. «Продолжай». «Вторая партия считает, что это произойдет как раз осенью». Тера снова кивнула. Этот прогноз был еще более неправильным. Если все три группы мудрецов сделают ставку на вторую половину следующего года, то, может, ей и беспокоиться не о чем. Если Кудью станет планировать новое вторжение, основываясь на этих ошибочных расчетах, его флотилия прибудет к месту спустя много времени, после того, как проход в стене бурь закроется. «А вот последняя группа думает, что открытие произойдет ближе к концу весны, скорее всего, в первую луну лета». У Терры упало сердце. «Если Кудью предпочтет поверить третьей партии, Его экспедиция вполне может увенчаться успехом. Чтобы успеть к открытию прохода в стене бурь, Пэкью следует отправить флот уже через 10 месяцев, и это означает, что у нее почти нет времени, чтобы его остановить. «Известно ли тебе, какая из партий пользуется наибольшей поддержкой?» Аратен словно бы немного стушевался под ее пристальным взором. «Нет, я не знаю этого». У Теры голова шла кругом. Ей сложно было понять, как вообще могут возникать различные противоборствующие партии, когда дело касается математических расчетов. Единственным разумным объяснением могло служить то, что подданные Кудью рассматривают эту проблему не как чисто научную, а потому при обсуждении в расчет принимаются доводы, знамения, предсказания и суеверия. Это давало ей шанс. Уверенность тех, кто пытается истолковать необъяснимое, можно поколебать. «Скажи, а существует ли для нас возможность посеять среди льюку слухи, которые склонят мнение экспертов в ту или иную сторону?» — поинтересовалась она. Ротен задумался. «Я могу вернуться в Укью-Гонды и попробовать выяснить, но которые из дат должны подталкивать слухи?» «Следует ориентироваться на как можно более позднюю. Третьей из упомянутых тобой партий нельзя дать победить в споре». На лице Аратена появилось достаточно противоречивое выражение, в котором неудовольствие смешивалось с другими эмоциями, как радостными, так и не очень. Тера чувствовала себя просто ужасно. Старого воина наверняка страшит перспектива снова подвергаться опасности. Ему явно не хочется возвращаться обратно. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «это жизненно важно, как для Дара, так и для Агонов». Аратен кивнул. «Я понимаю, принцесса». «И вот еще что. Если возможно, попытайся разузнать побольше про Пэкью Тааса и других детей». «Хорошо, принцесса». На этот раз Аратен выразил желание взять с собой воинов, которых привел к Таквалу, а заодно и Гаала. «Чем больше языков, тем скорее расходятся слухи», — заявил старый Тан. «А Гаал поможет нам перемещаться быстрее и дальше». Однако Таквалу такой план совсем не нравился. Отправление Ротена обратно в Укью-Гонды в качестве шпиона и сеятеля слухов означало, что их отряду и дальше придется оставаться в долине, дожидаясь его возвращения. Хотя Ротен заверял, что Кудью сейчас поглощен загадкой открытия нового прохода в Стене Бурь, и мало кто из Льюку заинтересован в поимке беглецов, Таквал чувствовал себя обязанным свести риск к минимуму. «Если ты со своей группой намерены дальше выдавать себя за Танто Льюнаро, вы будете выглядеть более убедительно, не имея при себе Гаринофина. Не стоит лишний раз испытывать судьбу. Исполните просьбу Теры и возвращайтесь как можно скорее». Аратену пришлось согласиться с Пэкью, признав, что тот говорит дело. Ну а Тера порадовалась, что Гаал остался. Ей доставляло удовольствие учиться летать на нем. В общем, старый Тан Агонов и его воины – покинули потаенную долину, пообещав вернуться к концу следующего месяца. В ожидании Аратена Тера продолжала изучать под руководством Адь-Улик религиозные мистерии агонов, а также исследовать вместе с Сами и Торью природу неслышимых звуков. Принцесса поделилась с молодой ученой историей своего детства, когда ей довелось стать свидетельницей того, как колебания металлических пластин Моафии становились видимыми благодаря сетке линий на шелковом экране. «Это справедливо и по отношению к струнам цитры», — заметила Сами. «Все ли звуки проистекают от вибраций некоего посредника?» — спросила Торью. Сами призадумалась. «Любопытная теория. Она определенно выглядит справедливой по отношению к музыкальным инструментам. Эх, жаль, здесь нет Радзутаны. Он наверняка вспомнил бы какую-нибудь забытую отсылку к одному из древних томов». «Забудь про древние тома», — вздохнула Тера. «Мы здесь сами по себе. Давай будем исходить из моей теории, которая заключается в том, что даже неслышимые звуки тоже являются вибрацией. В таком случае для изучения неуловимых звуков следует постараться не услышать их, а почувствовать». Сами явно удивилась, потом хмыкнула. «Это вроде как ощутить вибрацию грунта во время повествовательного танца?» «Спасибо, принцесса! Теперь, стоило вам лишь высказать предположение, это кажется таким очевидным». «Подчас простой булыжник оказывается необходимым, чтобы замостить дорогу к руднику драгоценного нефрита», — промолвила Тера. «Ложная скромность ни к чему, принцесса», — возразила Сами. «Когда человек одержим какой-то проблемой, возникает тенденция идти по нахоженной тропе, которая ведет в никуда. Мне требовался свежий взгляд, чтобы выскочить из своей колеи». «Пока это идет на пользу общему делу», — проговорила Тера со смехом. «Я не стесняюсь озвучивать свои мнения, какими бы дурацкими они ни выглядели». Придав своим изысканиям новое направление, Сами и Тера задумали еще один эксперимент. Они нашли в долине место, где дорога резко сворачивала. Гала, за которым наблюдали Тера и Торио, поставили с одной стороны, а Алкира, под присмотром Сами, с другой. Женщины предложили горинофинам сыграть в игру и объяснили правила. Сначала Гал будет издавать звуки, а Алкир повторять их, а потом наоборот. За это обоим крылатым скакунам полагалась награда — кисловатые плоды дикой яблони, которые очень нравились животным. Гаал и Алкир, несмотря на разницу в возрасте и на то, что были по-разному воспитаны Льюку и Агонами, определенно прониклись сильной взаимной симпатией. Тера находила это вполне естественным. Чему удивляться, ведь они тут совсем одни, отлучены от себе подобных. В таких обстоятельствах невольно потянешься к сородичу. Через некоторое время исследовательницы изменили правила игры. Теперь для того, чтобы получить лакомство, каждый зверь должен был не повторять звуки, воспроизведенные его товарищем, но самостоятельно изобретать новые. К некоторому удивлению Теры у горинофинов обнаружился весьма обширный вокальный репертуар, включавший в себя стоны, мычание, визг, ворчание, фырканье, всхлипывание, крики, трубный зов, рев и так далее. Здесь вновь неоценимую роль сыграл талант Торио к языкам. Хотя ей не удавалось с абсолютной точностью подражать издаваемым животными звукам, она запоминала их и могла с уверенностью сказать, если какой-либо из них повторялся. Выступая таким образом в качестве звуковой записной книжки, Торио следила за тем, чтобы игра велась честно. Потребовался не один сеанс, прежде чем горинофины исчерпали, наконец, весь свой репертуар и начали повторяться. Теры и Сами были непреклонны и отказывались давать им награду, и тогда Алкир и Гал стали пробовать все более необычные вокальные партии. Наконец наступил момент, когда Гал вытянул шею и напряженно уставился куда-то вдаль. Спустя несколько секунд молчания он изогнул шею и выжидающе посмотрел на Теру и Торию. «Гал только что сделал это!» — крикнула Тера Сами, стоящий за поворотом. «Ты слышала что-нибудь?» «Нет», — отозвалась Сами. Но Алкир вскинулся в ответ, и вид у него был такой, будто он что-то говорил. Но я не уловила ни звука. «Эхэ, да он смотрит на меня так, словно бы я ему задолжала!» Тера снова обратилась к Галу. «Можешь повторить?» «То же самое, что ты только что сделал». Гал, непонимающе, уставился на нее. Принцесса в растерянности повернулась к Торию. «Можешь ему объяснить?» Торию покачала головой. «Я не умею говорить по-горинофинье. Как нам добиться, чтобы они сделали это снова?» В голосе Сами звучала обеспокоенность. «Я не успела пощупать горло Алкира». Тера застонала от досады. Они так настойчиво добивались от горинофинов, чтобы те не повторяли произнесенные ранее звуки, что не предусмотрели никакого способа заставить их снова исполнить желанную немую вокализацию. «Погодите-ка!» — у принцессы блеснули глаза. «У меня есть идея!» — она щелкнула пальцами и указала на свои колени, давая Галу команду положить голову на землю рядом с плечом, чтобы она могла на него взобраться. Зверь подчинился, и Тера вскарабкалась ему на спину. «Пэте-пэте», — произнесла она, отдавая боевому горинофину приказ повторить последний проделанный им маневр. Гал, повернув рогатую голову, недоуменно возрился на нее. «Пэте-пэте», — снова сказала женщина. Гал вытянул шею и напряженно уставился в пространство. «Ихо!» — победно вскричала Тера, вспомнив, как в юности работала скотницей на ферме у бабушки Фаси. «Алкир тоже это делает», — сообщила Сами. «Заставляйте их продолжать, а я лезу наверх!» Гал посмотрел на Теру. Та сделала Торию знак бросить животному в награду яблочко. «Ихоу!» — опять вскричала принцесса, преисполнившись энтузиазма. Гал вновь вытянул шею и уставился в пространство. Очевидно, он стал воспринимать «Йо-хоу!» как новую команду. Тера бережно поместила ладонь на шею горинофина. Лицо ее озарилось. «Йо-хоу! Торья, сами, вы это чувствуете?» «Чувствую. Шея Алкира дрожит. Он определенно слышит зов Гаала и повторяет его, хотя я ничего не слышу». «Да, верно. Я тоже ощущаю вибрацию». Это походило на мурлыканье кота. Причем кота очень большого и довольного. Терра склонилась к шее Гаала и обхватила его руками. Она расслабилась, стараясь, чтобы как можно большая площадь ее тела соприкасалась со шкурой Гаринофина. Сердцебиение принцессы замедлилось, глубинная пульсация неслышимой песни наполняла ее всю чувством невероятного покоя, как если бы она лежала на ладони некой любящей сущности, способной защитить от любого вреда. «Очнитесь, принцесса! Очнитесь!» Обеспокоенные крики Торью вернули ее к реальности. Терра судорожно задышала, как если бы вынырнула из воды. «Со мной все хорошо», — заверила она молодую женщину. «Мне просто нужно немного времени». «Неужели именно таким образом саблезубый тигр завораживает жертву?» — размышляла она. «Способен ли неслышимый звук настолько глубоко затронуть душу, что рассудок погружается в сон? В таком случае я пережила вовсе не встречу с божественным, а только иллюзию оной». Терру захлестнула волна разочарования. «Получается, что все это — величественная привольная страна под неохватным небом, воздух, напоенный тайной, танцующие смерчи, которые рассказывали истории из прошлого и будущего, было не настоящим переживанием, а всего лишь причудливой реакцией разума и тела. Осознание этого наполнило ее сердце свинцовой тяжестью, горьким пеплом отозвалось во рту. «Ах, как чудесно!» — воскликнула вдруг Торью. «Вот так красота!» Терра посмотрела в том направлении, куда указывала ей помощница, и увидела, что Сами идет к ним, ведя за собой Алкира. До этого оба явно шли под деревьями, с листьев которых падала вода и слегка промокли. Приблизившись, они тряхнули головами, сбрасывая капли. Те блеснули на солнце, заискрившись, словно золотые звездочки. Казалось, что рога Алкира были усеяны бриллиантами, а на Сами красовалась жемчужная корона. Принцесса смотрела на них, как завороженная. Дивное зрелище пробудило в памяти другие образы. Вот Дзоми, возле препарированной туши Гаринофина, объясняет Терри удивительные особенности анатомии огнедышащего зверя. Таквал стоит рядом с Алкиром и учит жену, как надо взбираться наверх. Кунило Тика и Джоан Тика застыли у самодвижущегося Аракуро Токуа в виде зверя, гордые своим достижением. Отец в дворцовом саду указывает на живую карту Дара и вспоминает о путешествии на спине Крубена. Мать и она сама, еще маленькая девочка, идут по лабиринту из кустарника, а консорт Рисана ткет из тумана и дыма чудовищ, чтобы напугать и развлечь ее. Упоение красотой и любовная истома — тоже суть умственной удовольствия, оторванной от чувств, размышляла Терра, всего лишь реакции человеческой психики. Однако это не означает, что они нереальны, что они не описывают некую глубокую истину. Знание того, что Гаринофин использует для огненного дыхания ферментированный газ, лишь усиливает эффект от зрелища благодаря пониманию механизма. Знание того, что чудовище, созданное дымной магией, лишь подстегивает желание пережить острые ощущения и нисколько не мешает воздать должное мастерству иллюзиониста. Знание того, что легенда является собой несколько иной взгляд на реальность, питает восхищение слушателей искусством рассказчика. Когда ты понимаешь, что красота, изящество и очарование человека коренятся в плоти, становится еще интереснее искать в его привлекательности отражение невидимой души, слышать эхо неслышного духа, угадывать следы того, что не подвержено разложению. Кто станет утверждать, что божественное нельзя испытать через посредство мирского, что таинственность не основана также и на познаваемом? Мертвого Гаринофина можно препарировать, но живой не становится от этого менее впечатляющим. Рыбу можно взвесить, но танец Дирана по-прежнему остается неописуемым зрелищем. Это волна звука, в которой вибрации так разделены, что не воспринимается человеческим слухом. Тем не менее, она обладает силой, способной воздействовать на наше тело, почти как колебания Земли. Закончила Сами свою лекцию. «Получается, мы услышали то, что нельзя услышать», — промолвила ошеломленная Торио. «Еще одна тайна раскрыта», — заявила Сами с удовлетворенным вздохом. «Нет нужды вдаваться в мистицизм. Вселенная познаваема. Иные тайны становятся лишь еще более величественными после того, как их раскроешь», — сказала Тера, загадочно улыбнувшись. «Стремись отыскать чудо, ибо это единственное, что действительно представляет интерес в нашем мире». Тера, Сами и Торио возвратились к Таквалу и доложили ему о своих открытиях. «Да мы всегда знали, что горинофины способны общаться друг с другом подобным образом», — заметил тот, не понимая, почему все три женщины пребывают в таком возбуждении. «Да, но вы не могли объяснить, как это происходит», — горячо возразила ему Тера. «Что толку обсуждать это?» — буркнул Таквал. «Что нам делать с зовом, который мы не способны услышать? Иногда какой-нибудь особо вредный горинофин безмолвно, чтобы не заметили наставники, обращается к другим зверям, желая подбить их на бунт. Это плохая привычка, от которой мы всячески отучаем зверей, пока они еще юные». «Но разве ты не понимаешь, что если горинофины способны издавать неслышные для человеческого уха звуки, то это могут делать также и саблезубые тигры? А может быть, их безмолвный рев на самом деле...» Тера не договорила. Слишком мало она во всем этом понимала, чтобы выдвигать умозрительные теории. Тем не менее, ее чрезвычайно радовало, что она, Сами и Торио сумели своими силами обнаружить таинственный механизм, объясняющий поведение горинофинов. Теперь, когда принцесса Дара разгадала эту загадку, новая родина стала для нее еще чуточку более близкой и понятной. Таквал так до конца и не уразумел, с чего вдруг этой неугомонной троице понадобилось тратить столько сил, выясняя заново то, что и так уже давным-давно всем известно. Однако им удалось научить горинофинов издавать по команде неслышимые звуки, а это могло оказаться полезным. Он знал, что неслышимые звуки способны разноситься на большое расстояние, и в дикой природе горинофины частенько переговариваются таким образом, особенно когда ландшафт или дистанция делают обычное общение бесполезным. Теперь, даже если их отряд разделится на две группы, можно будет обмениваться сообщениями на большом расстоянии. Когда он объяснил эту идею другим воинам-агонам, те оценили ее по достоинству, хотя и удивились. Надо же, они-то думали, что принцесса и ученые из Дара от нечего делать развлекаются пустыми экспериментами. Однако оказалось, что те на самом деле придумали новый способ использовать возможности горинофинов.